Глава 25. Плантация в низинах после войны. Полугодом позже по дороге вдоль реки Эшли скакал всадник, верхом на вороном жеребце той породы, которой низины прежде так славились. Всадник обладал небрежной грацией аристократа. Во время войны бесчисленные могилы были устланы костями людей, подобных ему, а скелеты их прекрасных скакунов – белели на полях и в персиковых садах объединенной страны. Год назад по этой дороге прокатилась армия генерала Шермана. Предостерегающими перстами торчали из-за придорожного бурьяна сожженные трубы. Вон от того поваленного столба дорога вела к руинам дома, где вырос Генри Кершо. А на том обуглившемся дубе были подвешены качели, на которых так любила раскачиваться маленькая Шарлотта Фишер, крича «Выше! Выше! Толкните еще выше!». Заросшая аллея вела к сожженному особняку, где умерла мать Эдгара Пурьера. При виде приближающегося всадника в кусты шмыгнули две тощие дворняги. Подъехав к реке, за которой начиналась Броутонская плантация, Ред Батлер снял сапоги, носки и брюки. Сапоги он привязал к седлу, а штанинами брюк завязал жеребцу глаза, прежде чем направить его в мутную реку. Конь переплыл реку и взобрался на главную дамбу Броутона, где Ред оделся. Дамбу покрывала ежевичная поросль, а рисовые чеки превратились в мелкие лужи. Болотные курочки, покрикивая, спешили ретироваться от вторгшегося в их владения чужака. Через давно нестриженные кусты самшита, окаймляющие Броутонскую аллею, протоптали тропки олени и кабаны. На разворотную подъездную дорогу выходил кирпичный фасад дома в подпаленных от пожара. Окна без стекол глядели, словно пустые глазницы черепа. Парадная дверь стояла нараспашку. Среди мебели, вытащенной наружу и преданной огню, Ред узнал пюпитр орехового дерева, на котором всегда лежала семейная Библия Батлеров. Вокруг алых трубочек лианы, уже начавшие заплетать площадку, велись колибри. Через заросли Ред вышел на пригорок, откуда окинул родные места прощальным взором 25 лет назад. Хранившийся в памяти образ правильной сетки – плодоносящих рисовых полей, наложился на картину разорения с прорванными дамбами и засоленными чеками, где вряд ли теперь удастся вырастить что-то путное. «Да, красиво тут было», — пробормотал Ред. Из-за спины отозвался дрожащий голос. «Еще как, сэр, но масса и мистрис Батлер больше никого не принимают». Глаза старого негра, опиравшегося на суковатую трость, были подернуты белой пленкой. «Доброе утро, дядюшка Соломон», — сказал Ред. «Молодой господин, это вы?» Пальцы старого негра пробежали по лицу Редта. «А до нас дошла весть, что вас убили? Слава тебе, Господи! Как вы поживаете, молодой господин? Вас не было дома в такие времена». Ред пожелал увидеть родителей, если они еще живы. «О да, Масса и мистрис живы!» Соломон понизил голос. «У Массы Лэнгстона белая чума». Сноска. Белой чумой чернокожие называли туберкулез. «Он совсем высох, все наши негры сбежали. Геркулес вместе с Суди тоже отправились в город. Геркулес заявил, что не будет больше работать на батлеров». Нижняя губа старика задрожала от возмущения. «Этот нигер совсем занесся. Вот я родился в Броутоне, прожил тут всю жизнь и хочу, чтобы меня похоронили на Броутонской плантации». «Хорошо, дядюшка. Значит, мои родители в городе?» Городской дом разнесло в щепы. А ведь какой был красивый дом, лучше не сыскать. Негры на рынке даже звали его мистер Соломон, потому что я был из этого дома. Господин и госпожа живут теперь с управляющим Отлингом. С Отлингом? «Вас так долго не было, мастер Эд, и какие-то были времена». Масса Лэнгтон сказал, что больше никуда не двинется из Броутона. Их навещает ваша сестра с мужем. Мисс Розмари хотела бы, чтобы масса Лэнгтон и мистрис Лизабет переехали к ним. Но ведь вы знаете, какой масса Лэнгтон? Дядюшка, Джон Хейнс погиб. Погиб на войне. Она не с мистером Хейнсом, с полковником Равенелем, вторым своим мужем. Эндрю Равенелем? Да, сэр, парнишка из старого Джека. Говорят, он был героем на войне, но тут я не знаю. Эндрю Равенель. Все женщины выходят замуж. Сегодня вдова, завтра снова жена, а еще через день она уже ждет ребенка. Дом Исайи Отлинга стоял на самом краю полуострова, в окружении затопленных рисовых чеков. По двору расхаживали куры. У тощей коровы вокруг головы была замотана тряпка, смоченная скипидаром, чтобы отгонять кусачих насекомых. Возле двери сидел, откинувшись в кресле, остроносый молодой человек и строгал палку. Когда Ред привязал коня у ограды, молодой человек со стуком опустил ножки кресла на пол. Светлые его волосы начали редеть, отступая от покатого лба. За поясом торчал хорошо смазанный револьвер. «Хороший конь», — заметил молодой человек и срезал длинную стружку. Янки позабирали всех приличных лошадей. Улыбка обнажила отсутствие верхних зубов, а его правую щеку стягивал шрам. В ответ на взгляд Ретта он пояснил, постучав пальцем по шраму. «Когда меня подстрелили, я кричал что-то Фрэнку». «Слыхали, верно?» «Фрэнк Джеймс, известный буян». «Билл Коунтрилл говорил, что мужчина не должен разевать рот. Но иногда, оказывается, полезно его все-таки разинуть. То есть, если бы рот у меня был закрыт, то пуля вышибла бы и нижние зубы. Надо бы повстречаться с Фрэнком и Джесси». «Я Ред Батлер. Батлеры тут живут?» «Вроде того». «Не передадите ли им, что я здесь?» Молодой человек поднялся. «Племянник Исайи, Джоузи, был в кавалерии у Билла Контрилла, пока федералы его не подрезали. Собирались со мной так поступить. Вот я и подался на восток. Вспомнил о родственных связях». Он подмигнул. «Ред Батлер, дядя Исайя тебя ненавидит до печенок. Думаю, однажды тебя настигнет его месть. Ведь ожидание сладкой мести обнадеживает, верно?» Джоузи подобрался ближе, словно питбуль. «Знавал я и людей получше, которых убивали за коней похуже этого. Неужели не устал убивать за 4 года войны?» Джоузи пожал плечами. «Сколько себя помню, всегда кого-то укладывал. Видать, вошел во вкус. Если собираешься пустить револьвер в ход, валяй. А нет, так сообщи батлерам, что я здесь». «Ну ты и наглец!» Не отрывая взгляда от Ретта, он крикнул. «Дядя Исайя явился тут один». На пороге показался Исайя Отлинг, глянул на Ретта из-под ладони и сказал. «Молодой батлер, вам тут не рады». Джоузи ухмылялся, поставив ногу на перекладину ограды и скрестив руки на груди. Дело становилось занятнее. «Разве это твой дом, Отлинг? Разве это не Броутонская плантация? Я прибыл к батлерам. У вас тут нет родственников. А вот это позволь нам самим решать». Горящие глаза Исайи Отлинга какое-то время буравили Ретта. Затем управляющий все же развернулся и вошел внутрь дома. «Хороший денек», — изрек Джоузи. «Мне так всегда было больше по нраву осень, когда листья опадут, куда лучше становится видно тех, кто пытается подобраться». Чуть помолчав, он поскреб за ухом дулом револьвера и добавил. «А ты, как посмотрю, не больно-то разговорчив, верно?» Тут вновь появился Исайя Отлинг и молча мотнул головой. Ред последовал за ним по смутно знакомой лестнице вглубь дома, где батлеры жили, пока строился их особняк. затем вошел в спальню, которую родители занимали и тогда, в далеком детстве. Комната была аккуратно прибрана, пол подметен, столик возле кровати, на которой лежал отец Ретта, занимали флаконы с лекарствами и плевательница, где в желтой мокроте виднелись следы крови. Лэнгстон Батлер всегда был крупным мужчиной, и костяк остался по-прежнему мощным. Но кожа усохла и пожелтела, лишь на щеках горели красные пятна. «У вас туберкулез», — сказал Ретт. «Ты пришел сообщить мне то, что я и без тебя знаю? Я пришел предложить помощь, и я могу обеспечить вас и мать». Лэнгстон Батлер закашлялся, едва не задохнувшись. Затем сплюнул в миску возле кровати. «Ты не потревожишь Элизабет. У жены опоры Иисус Христос и верная Исаия Уотлинг. Для чего ты можешь понадобиться, Элизабет Батлер?» «Сэр, вы согласились принять меня. На то у вас должна была быть какая-то причина. Тебя считали убитым, а мне теперь куда интереснее, чем прежде, история о воскрешениях». На лице старика страшной раны разверзлась улыбка. «Все унаследует Джулиан. Не смей являться на мои похороны. Неужто вы считаете, что и из могилы сможете управлять Броутоном?» «Отец!» Лэнгстон Батлер отвернулся к стене. «Думаю, тебе пора», — сказал Джоузи Отлинг, который стоял на пороге, прислоняясь к косяку. «Дядя разрешил пристрелить тебя, если ты не послушаешься старого петуха. А я бы не прочь пристрелить. Уж больно мне твой конь приглянулся». Исайя Отлинг ждал во дворе. «Уотлинг, с вашей дочерью все в порядке. Она в безопасности, в Атланте. А ваш внук, Тейзвилл Уотлинг, обучается в школе, в Англии. Оттуда поступают весьма похвальные отзывы о нем». «Красотка еще может раскаяться», — сказал Исайя. «А моему сыну Шадри за тебя уже никогда не раскается». «Ретт Батлер, ты обрек Шадру Отлинга на вечное проклятие». Джоузи Отлинг скрыл ухмылку. «Ну не крут ли?» — спросил он. «Встречал другого такого?» Всю дорогу, пока Ретт ехал по дамбе, он чувствовал, как между лопаток горит точка прицела. Точь-в-точь, как на войне, когда его держали на мушке стрелки федералов. На Митинг-стрит в Чарльстоне была расчищена извилистая тропинка, по которой пробирались белые, пытаясь отыскать в развалинах что-то на продажу, и группы негров под руководством унтер-офицеров-федералов, рушивших остатки стен. Когда Ретт подошел ближе, те прервали работу. Молодой чернокожий сказал: «Теперь все наоборот, мистер. Нижняя ступенька наверху». Там и сям сохранились отдельные дома, местами целые кварталы. Стекла окон в доме 46 по Чёрч-стрит были навехоньки, еще замазка не успела высохнуть. Свежеоструганная сосновая дверь легко повернулась на петлях, когда на стук Ретту открыла сестра, Розмари. Кровь отхлынула от лица женщины, которой пришлось уцепиться за косяк двери, чтобы не упасть. «Ретт, ты не погиб? О, Ретт, боже мой, брат!» Она широко улыбалась сквозь слезы. Ретт обнял сестру, уткнувшись ей в волосы и бормоча какие-то слова утешения, пока Таня отстранилась чуть-чуть, отерев слезы. Розмари спросила: «Верно поражаться, когда в ответ на твои молитвы желание сбывается, неблагодарно? Возможность пожать руку святому Петру была куда ближе, чем хотелось бы. Ты не получила моей телеграммы?» Она покачала головой. «Значит, — лукаво усмехнулся Ретт, — деваться некуда. Придется быть ответом на твои молитвы. О, Ретт, ты не переменился. Сестренка, как я понимаю, тебя следует поздравить». «Поздравить? Поздравляю вас, миссис Раванель, и будь счастлива, дорогая Розмари, как сама того пожелаешь». Розмари повела брата в дом. Часть мебели в гостиной осталась от прошлого брака, но кушетка и диван были новыми. «Садись, дорогой брат, я сейчас принесу тебе что-нибудь». «Бренди?» «Спасибо, не надо». «Прошу, Ред, не сердись на меня». «На что я могу сердиться?» «Ред, я думала, ты погиб. Ведь ни единого слова». «Мне жаль. Я телеграфировал, прежде чем отправиться в Лондон. Федералы положили глаз на мои деньги и не собираются отступаться, что весьма досадно. Пока Робу Кэмпбеллу удается отбивать их нападки, но мои возможности заметно ограничены. Джон хорошо позаботился обо мне. Если потребуется... Денег мне пока достаточно. И кредит у портного, он коснулся ласкана в сюртука, вполне надежный. Мне жаль, что я огорчил тебя». Она помолчала некоторое время, а потом промолвила без всяких прикрас. «Когда Джона убили, мне не хотелось дальше жить. Я потеряла свою девочку, мужа, и, как я тогда думала, тебя тоже». Розмари дотронулась до щеки Ретта. «Ты ведь настоящий, верно?» «Иногда даже слишком». А потом Эндрю вернулся в Чарльстон. Двое сирот в бурю. Эндрю всегда странным образом влиял на женщин. «Не пойми меня, превратно, сестренка. Эндрю когда-то был моим другом, и ради тебя я вспомню нашу дружбу». Ред с улыбкой посмотрел на слегка округлившийся живот Розмари. «Вижу, скоро я снова стану дядей. Мне нравится такая роль. Дядям положено покупать детям игрушки и подставлять щеку для детских поцелуев. Когда же дети начинают капризничать, можно просто уехать в освояси. Нам очень нужен этот ребенок. Эндрю, порой Эндрю сам не свой. Наше дитя поможет ему вернуться». Розмари наклонила голову на бок. «А как ты? Как поживает мисс Скарлетт?» «Кто?» «Ред, не забывай, что разговариваешь с Розмари. С ней все кончено. На дороге в Джонсборо под вечер. Любовь налетает, как океанский шквал, и столь же быстро уносится прочь». «Хм. Не осталось ни сожаления, ни смятения». «Хм». Ред нахмурился. «Чему ты улыбаешься, сестра? Отчего такая снисходительная усмешка?» Розмари рассмеялась. «Потому что мой старший брат знает все на свете, кроме собственного сердца». Накрывшись черной накидкой, дагеротипист Янки запечатлевал для вечности руины Ист-Бэй. Флот федералов стоял на якоре в бухте. Захваченные блокадные бегуны, казалось, несли звездно-полосатый флаг в каком-то смущении. Ред направлялся в контору фирмы «Хейнс и сын», когда кто-то остановил его криком. «Эй, привет, непутевый!» «Будь я проклят, если это не Джейми Фишер! Что-то ты за всю войну не подрос ни на дюйм!» «Боюсь, не вышло. Господи, как же я рад тебя видеть!» Джейми пожал Ретту руку. «Пойдем, посмотришь, как мы подлатали бабушкин дом. Я сам чинил крышу. Разве я не трудяга?» На серой крыше особняка Фишеров исландцы местами чернели заплаты. Джейми всунулся в входную дверь. «Джулиет, Джулиет, погляди, кто восстал из мертвых!» Джулиет Равенель сняла пыльный платок. «Надо же, Ред Батлер! Будь благословенно твое злодейское сердце!» Джулиет прикинула стоимость костюма Ретта. «Слава богу, война не всех сделала нищими!» Джейми вздохнул. «Бедная сестренка Шарлотта все до пенни вложила в ценные бумаги Конфедерации, видимо, чтобы поддержать Эндрю». Он чуть помолчал. «Такие деньги! Могла бы забыть хоть что-то, но...» Джейми развел руками. «Ред, перед тобой стоит самый популярный в Чарльстоне тренер верховой езды. Я обучаю детишек Янки, как не падать с пони. Отважный разведчик конфедератов в большой части...» — заметила Джулиет, улыбаясь. «Я строг с родителями, поскольку они предполагают встретить требовательность со стороны отважного разведчика конфедератов. Но их дети видят меня насквозь и безошибочно распознают во мне такого же избалованного ребенка». Широким жестом Джейми пригласил Ретта в дом. Не споткнись о верхнюю ступеньку, Ред. Холл был обклеен новыми обоями и покрашен. Полукруг лестницы отполирован до вишневого блеска. Джейми приоткрыл дверь в гостиную, все еще заваленную обломками кирпича. Из засыпавшейся штукатурки виднелась обрешетка. Внизу мы еще не приступали к ремонту, зато полностью закончены и сданы саквояжником 3 спальни. «Ради золота!» — с чувством сказала Джулиет. «Они платят золотом. Твой новый шурин говорит, что лишь предатели сдают жилье в наем саквояжникам». Джейми поджал губы. «Клянусь Богом, если Эндрю удастся найти нам платежеспособных жильцов-конфедератов, мы в тот же миг выставим Янки на улицу». «Ред, я сражался рядом с Эндрю, а потом в той проклятой тюрьме делил с ним камеру. Как же это трудно, Ред, поддерживать жизнь человека, который не желает ее длить». Эндрю всегда был склонен к меланхолии. «Ну вот, а теперь он воротит от меня и собственной сестры нос, применяв нас на банду самых отъявленных головорезов-патриотов». «Патриотов, значит?» — пробормотал Ред. «А я-то надеялся, что мы покончили с патриотами». «Довольно моем глупом братце», — мешалась Джулиет. «Помнишь Геркулеса и Суди? Они живут теперь на 2-м этаже кухонного домика». Джейми вернулась его обычная жизнерадостность. Геркулес приделал новые колеса к сломанной карете скорой помощи, покрасил ее в желтое с черным, а Джулиет нанесла на стенке надпись «Сдается в прокат». «Очень красиво нанесла», — подтвердила Джулиет, оправляя платье. «В старой дедовской касторовой шляпе Геркулес являет собой замечательное воплощение довоенного чарльстонского извозчика». Янки спрашивали Геркулеса, где мы спрятали своих скаковых лошадей. А когда тот рассказал одному, что последний раз видел Чапультепека в артиллерийской упряжке, Янки даже пустил слезу. «Ред, ты останешься с нами на чай?» «Хотелось бы, да нужно поздравить своего нового шурина». Джулиет фыркнула. Ред уже садился на коня, когда к дому подъехала карета, и Джейми сказал: «А вот и Геркулес. Ред, ты просто должен похвалить его, Кэп». В это время Геркулес помогал плотной негритянке сойти на тротуар. «Мистер Ред, мы повсюду вас ищем. Мы слышали, что вы вернулись в город». Платье Руфи Бонна было застегнуто до самой шеи, а волосы убраны под черную сетку. «Мистер Ред», — сказал Геркулес, — «думаю, вы знаете миссис Бонна». «Мы старые друзья», — ответил Ред, приподнимая шляпу. «Капитан Батлер», — сказала Руфи Бонна, — «мне нужна ваша помощь. Тунис в тюрьме. Моего мужа намерены убить».